Зайчик. З. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет. Пиф-паф, не попал, быстрый зайчик ускакал. Соль, соль, соль, соль, соль, соль, соль, соль, фа, ми, ре, до, до, до. Дон, до, ре, ре, ми, ми, фа, фа, соль, соль, ля, ля, си, си, до, до.